Глава 18. Мне пришлось выкупать жизнь этого ублюдка у крылатого легиона. Впрочем, сторговались довольно дешево. 3 аптечки разного вида, и они отпускали китайца со мной и плевать хотели на то, что с ним произойдет в дальнейшем. Но если бы не мои слова о принадлежности к китайскому кварталу Триады, вряд ли бы мы вообще смогли сторговаться. В любом случае, плевать на расходы. Главное, чтобы он привел меня к членам своей банды или дал хоть какую-то наводку на цели и планы своего босса. В самом худшем из вариантов его просто показательно судят и повесят, чтобы и врагов припугнуть, и союзникам показать, что мы можем действовать грубо, когда придется, и жертвам этих самых нацистов показать, что мы не бросаем слова на ветер и будем вычищать город и его улицы каленым железом от всякой нечисти. Вернувшись к базе и передав этого ублюдка в руки дознавателей, а тот же Хван неплохо разбирался в этом деле, я занялся своими делами, ожидая результата работы спецов. Глаз зацепился за приехавший конвой, в котором было несколько наших экипированных отрядов кулаков и много людей куда попроще, экипированных в стиле кто во что гораст, с огромными сумками, покрывалами, рюкзаками и пакетами. Подошел к ним и поприветствовал Наталью, приведшую эту группу. «Как дела?» Я прислонился к стене дома в небольшой нише и стянул горячий шлем с головы. «Отлично. Пришел разведчик от этих людей и попросил помочь им вырваться из западни. Зомби с 3 сторон, с 4-й бандиты. Пробрался кое-как и сказал, что они слышали наше обращение и готовы присоединиться, если мы поможем. Ну, мы и помогли. 70 человек дополнительно к нашему лагерю добавятся. Ну и еще вот», — указала она на 2 грузовика с добычей и 2 байков, прицепленных к специальному траку для их перевозки. «Это у бандитов отжали. А люди все полезное по рюкзакам распихали, мебель уже не тащили». «Молодцы, так и надо продолжать. А я китайца поймал одного. Если повезет, скоро уже будем знать, какие планы и мысли были у сбежавших говнюков». «Отлично. Давно пора разобраться с этой проблемой. Я то тут, то там слышу, какую дичь они творили, и руки чешутся им шею свернуть», — призналась Наталья. «Ты уже перекусил? А то я проголодалась». «Пойдем пообедаем», — вернул на голову шлем и отправился вперед. Отчет об авиабазе делать не было необходимости. Все данные есть у Афины, и уже вечером будет построен штаб, что систематизирует всю эту информацию и сделает ее доступной всем старшим офицерам круизеров. А там и планы захвата и зачистки территорий можно будет на их основании разрабатывать. Самое главное, самолеты там есть, кое-что придется чинить, но в целом, по крайней мере, 2 бортов должны суметь взлететь в небо при необходимости. Ну и среди крылатого легиона имелись техники, пилоты, механики. Тоже полезные люди, переквалифицировавшиеся в истребителей и зомби после алого затмения. Мы вошли в апартаменты, завесили шторы на окнах, чтобы не привлекать снайперов, повернули рубильник, включили свет и, скинув с себя защитные костюмы до шлемы, облегченно выдохнули. Жара убивает. Возможность оказаться в минимуме одежды стала настоящей роскошью в наше время. «Сегодня у нас на обед бобы в томатном соке и курица с лапшой», сообщила мне Наташа с кухни, пока я проверял, есть ли вода в кране. «Есть и работает. Не зря бойцы и Афина на этот жилой комплекс указывали как на подходящее место для отдыха. Один из бойцов Наташи даже остался рядом с апартаментами дежурить и охранять от незваных гостей. «Я кофе пока заварю и на лапшу воды наберу», — предложил я ей и начал набирать воду в чайник. Она стояла прямо за моей спиной у столика и что-то там открывала и накладывала в тарелки. Мелкая кухонька попалась. Это я особенно ясно ощутил, когда набрал кастрюлю воды и, разворачиваясь, зацепился за ногу Наташи. Мгновение, и мы оба мокрые с головы до ног. Еще и плитка стала скользкой, и я упал вниз, совершенно не сопротивляясь силе притяжения, попутно утягивая за собой Наташу. «Ты решил вот так сразу выполнить свое обещание?» Улыбнулась она и убрала от моей головы нож, вернув его на стол. «Ты такая же голодная, как и я?» Прижал я ее к себе, и по ее взгляду понял, что обед откладывается. По крайней мере, пока мы не насытимся друг другом. «В ванне была вода, летняя, чистая. То, что надо», — подарила красавица мне свой поцелуй и с трудом оторвалась, чтобы отправиться в душ. Обед затянулся до самого ужина, и когда мы вышли из апартаментов, сытые и довольные, даже, можно сказать, удовлетворенные, уже солнце клонилось к закату. В тени дома лежал в боевом костюме Хван и словно спал, но стоило нам подойти, как он тут же поднялся и потянулся, а затем размял шею. «Ну что, молодежь, как ваши дела?» «Отлично», — ответила довольная Наталья. «Сейчас будет еще лучше. Экипируйтесь. Наша птичка хорошо спела свою песенку». Хван размял еще и пальцы на руках, после чего проверил пистолет в магнитной кобуре. «Ты выяснил, куда направились китайцы?» — удивился я его словам. «Ага. Афина даже смогла предварительно проверить слова пленника. Ладно, давайте в наш временный штаб, там все подробности расскажу. Хорошо, приведи туда же индейца. Я не хочу обижать бедных аборигенов. Вообще, каждый нормальный человек готовый сражаться на счету, сказал я ему, и Хван лишь кивнул, передавая по рации указания в наше импровизированное здание тюрьмы. Ну что же, послушаем, что там решил сообщить нам внезапно найденный язык. Думаю, он проклял все на свете, когда умудрился попасться парням из аэропорта. Войдя вместе с Хваном во временный штаб и дождавшись всех остальных, я внимательнейшим образом выслушал запись допроса любителя наносить мафиозные азиатские татуировки на лицо. Спасибо моде бандитов за то, что позволило мне вычислить его с одного взгляда. На обнародование всей информации ушло не более 10 минут. Часть информации не подтвердилась, но кое-что из вытянутых сведений подтвердила сама Афина, сопоставив факты. Так мы сравнили даты исчезновения китайцев, дату геноцида какого-то индийского поселения в зоне резервации и дату прихода новой группы, подмявшей власть в одном из городков между Майами и Тампой, вторым самым важным и крупным городом на полуострове. Согласно одному из планов мафии, в случае, если бы зомби захватили город, командиры планировали отправиться на север в сторону нескольких поселений в центральной части полуострова. Одно из таких – Лейк Плэсид, окруженная множеством озер и крайне удобная для обороны, имела большое количество прилегающих плодородных полей и садов, собственные запасы провианта, и до зомби-апокалипсиса жило там не больше 2000 человек. Дальше на север по шоссе встречались точно такие же однотипные городки, обеспечивающие продуктами местные торговые сети. Лейк Плэсид отличала от них всех одно – наличие терминала. Афина сказала, что на третий день с момента зачистки китайского квартала власть в этом городе поменялась, и у терминала появился новый владелец. Кто именно, было непонятно, пока не рассказал о планах эвакуации наш пойманный язык. И так уж вышло, что не зомби, а армия стала причиной их бегства. И теперь они, я уверен, одержимы идеей того, что в терминалах скрывается еще более мощное оружие, броня, и им надо еще больше очков, чтобы поквитаться со своими обидчиками. Так что еще даже до того, как я услышал слова Хвана о вероятном постепенном захвате городов вдоль трассы номер 27, я уже знал, что они будут делать. Ну а раз такое дело, не стоит и нам задерживаться. Пора показать им глупость выбранного ими пути. Достоверно известно о 5 костюмах для высших лиц клана Триады. У нас есть численный перевес, армия, вооружение, эффект неожиданности. У них удобное расположение. Предлагаю отправить элитные отряды старших офицеров в полноценной защитной экипировке и 3 снайперов из кулака мистера Густава. «Почему 3?» – решил уточнить я. «Потому что у нас есть только 3 сверхмощные винтовки, стреляющие на дальние расстояния, способные, если не повредить костюмы, то хотя бы доставить дискомфорт. Ну и мы помним о слабых местах этих комплектов экипировки. Наши снайперы обученные могут попробовать поразить коленные сочленения либо голову», – ответил Хван. «Дроны». Я посмотрел на карту, визуализированную Афиной. «Подойти к ним незаметно вряд ли удастся. Слишком местность вокруг просматриваемая. Надо подготовить 2 десятка наблюдателей с небес и передать контроль ими Афине», — сделал я предложение. «Не хватало нам еще, чтобы эти гады снова сбежали». Тут со своего места поднялась Наталья и высказала свое мнение на этот счет. «Соглашусь, дроны будут полезны, особенно при управлении Афиной с передачей информации нам напрямую». Но все-таки будет лучше, если мы сможем проникнуть в Лейк Плэсид незаметно, как тогда мы с тобой сделали. Озеро не океан с бушующими волнами, дойдем спокойно, акваланги возьмем. Не все умеют ими пользоваться, поднял руку Роберто, давая понять, что он в этом деле не очень-то и хорош. Наташа, с тебя найти акваланги и сделать тестовое погружение с обучением для всех офицеров, владеющих костюмами. Для шлемов найти водонепроницаемую защиту, чтобы притащить с собой и восстановить связь после выхода на берег. Как только оказываемся внутри охранного периметра, ищем любыми способами информацию о местонахождении противников. Найдем языка из местных, и дело сделано. Может, и сами они вылезут из своих укрытий. Вряд ли они после всего произошедшего вдруг изменили свои взгляды и решили стать дружелюбными к некитайцам. Я сделал небольшую паузу и посмотрел на индейца, которого тоже надо было бы взять с собой. Не потому, что без него никак, а потому, что я ему обещал. И слово свое сдержу. «Роберто, с тебя найти транспорт, что доставит нас поближе к точке и не сломается. Общий сбор через 3 часа. Полностью подготовьтесь и раздайте указания своим отрядам. Нечего им прохлаждаться. Каждая минута – это чья-то жизнь. Работаем, господа и дамы». Все свое время я потратил на то, чтобы еще раз оценить предстоящую операцию, проконсультироваться с Афиной, подобрать вооружение получше. Против таких, как я, нужно не огнестрел брать, а мощное кинетическое оружие. Игломет, например, как у меня, отлично подойдет. Еще подойдут гранаты, которые мы не особо-то и часто приобретаем в терминале. А ведь там есть и очень интересные экземпляры. Я лично купил, чтобы раздать бойцам, ящик термических гранат «Душилов-4». Прожигают сталь танка. Сантиметров 5, но прожигают. Взрыва как такового не будет, но они лишат защиты и хорошенько прожарят наших дорогих китайцев. Дробовик, пушки с крупным калибром, револьвер на 6 патронов с убойной отдачей. Все подходит, все беру. И глядя на меня, другие обладатели крутых костюмов тоже начали переодеваться. Так, алебарда не понадобится. Надо взять что-то вроде клевца, чтобы пробить их шлем в случае заварушки в ближнем бою. Вслух размышлял я и видел, как ребята все чаще отказывались от бесполезных мечей. Ну, вроде все. Пошел к озеру, где собрались все 54 обладателя боевого костюма. Даже Бруно умудрился насобирать очки и купить его. Правда, сделал он это только что, и даже в сам костюм нормально экипироваться не смог. Роберто и ребята ему помогали в итоге. Вообще, смотря на 50 с лишним закаленных в схватках бойцов, получивших удивительную по надежности и возможностям экипировку, я радовался. Где-то, может, и посмеются над тем, что я рад такому малому количеству, да еще и таких слабеньких костюмов. Но я был и остаюсь реалистом. Не все сразу. Акваланги оказались той еще занозой в заднице, так как мало кто умел с ними управляться, и мы даже помощь у местных, разбирающихся в них, попросили. Нацепили маски, накинули на плечи баллоны, сделали тестовое погружение вдоль веревок. Костюмы эти были чуть тяжелее моего, если бы я снял всю дополнительную экипировку, так что довольно шустро пошли на дно. Итоги тестов оказались неубедительными. Половина отряда не готова столкнуться с перепадами давления. Пришлось быстро перекраивать план. 10 человек идут в лобовую атаку, дополнительно экипируясь саперными или полицейскими щитами спецназа. Еще столько же обходят город и блокируют шоссе на север. 5 человек остаются в машине связи, запускают дронов, либо сопровождают в качестве прикрытия снайперов и нашего индейца. Остальные идут на дно и выходят в город с разных сторон. Выехали мы уже ближе к ночи, проведя релокацию отрядов, занимающихся патрулированием, зачисткой и охраной объектов. Немного притормозили наше наступление и зачистку городских кварталов, так как почти все офицеры собирались на охоту, а стычки с выжившими различными отрядами мелких и крупных группировок происходили все чаще и чаще. И именно офицеры должны были стать тем козырем, что в своей экипировке разрешит ситуацию мирно. На миссию выехало 5 автомобилей, 3 грузовика, в которые мы сели, дабы сэкономить сил, 1 машина связи с дополнительным оборудованием, в числе которого были дроны. Замыкающей машиной в нашей колонне был полицейский БТР для подавления бунтов и мятежей. Добыли на подземной парковке полицейского участка, закрытого за 7 замками, наши любимые пчелки. Все разошлись по указанным Афиной координатам, скрываясь в полутьме длинных теней заходящего солнца. 7-й на позиции. 12-й на месте, начинаю погружение. Все действовали согласно указаниям Афины и составленному плану, экипируясь аквалангами и дыхательными масками, а также пряча оружие и шлем в водонепроницаемые сумки, собранные на каком-то складе. 5-й на связи, у меня сумка порвана, отправляюсь в резерв или в усиление группы штурма. «Группы штурма», — ответил я ему, и сам тоже отчитался о своей готовности к погружению. Так, ну, вроде все отметки на виртуальной карте подтвердили свое погружение, сняли шлемы. Штурмующая группа с полицейским броневиком уже должна быть видна с наблюдательного поста городка. Пора и мне нырнуть. Шлем снял, маску надел, все упаковал и булькнул в озеро, выходя из небольшого укрытия. Озера, к счастью, были рыбохранилищем и использовались для выращивания карпов, а не аллигаторов, которых мы успели увидеть по дороге сюда, на территории заказника, через который и пролегал наш путь. Быстро, как только мог, добрался по дну небольшого озера с огромным количеством рыбы до противоположного берега и сразу же, как только вынырнул, понял, что началось. Шум, взрывы, пальба. И именно с того направления, с которого ехал броневик. Шлем на голову и здравствуй, Афина. «Доложи обстановку». Я вытащил все оружие и отправил на крепление, снял с предохранителя свою любимую Аську и отправился в сторону битвы. Над головой прожужжал дрон. Я перемахнул через забор, выслушивая оперативные данные о боестолкновении, и увидел на карте несколько точек, отмеченных как наши цели. Одна из них приближалась к блокпосту, где разгорелось сражение, из самого центра городка, где виднелись алые огни терминала. Еще один противник был отмечен ликвидированным, остальные убегали с блокпоста обратно, и один почти что в мою сторону. Чуть в стороне виднелся частный причал. Там стоял скоростной катер, к которому он и бежал. «Не в мою смену», — бросил я ему на ход гранату, поднял винтовку и зарядил, присев на одно колено, полную кассету в бочину от колена и до головы. Граната неслабо так прижгла его левую ногу, по которой еще и я успел пострелять, отчего свой бег он сменил на полет. Приземлился, сделал перекат, выстрелил пару раз в мою сторону из пистолета, ведь его винтовка вылетела из рук во время полета, и попытался было снова побежать. До причала оставалось всего 10 метров. Я убрал за спину Аську и подхватил револьвер, прицельно поля по уроду, получившему повреждение, и третьим выстрелом выбил из него дух, отчего он снова распластался по земле. И больше уже не поднялся. Ведь с другого конца этого небольшого озера прилетел снайперский выстрел, удачно попавший прямо в голову. Шлем мафиози не выдержал, и он так и остался лежать, окропляя землю своей кровью. Я вновь обратил внимание на поле боя и... Все, мы победили. Кое-где еще были какие-то стычки с местными. Видимо, они очень прониклись новыми идеями служения во благо великой китайской нации, либо же были остатками разбитого на голову отряда триады, сбежавшего со своими командирами. Один, правда, был жив. Как раз тот, что бежал из центра поселения. А сейчас стоял безоружным в окружении сразу 20 бойцов в боевых костюмах. «Это Наташа, босс. Он, кажется, очень хочет сотрудничать», — вышла со мной на связь моя дорогая помощница. «Сейчас буду», — ответил я ей и, оказавшись в центре внезапно замолчавшего лагеря, стал свидетелем того, как слова из этого китайца с такими же дебильными татуировками на лице вылетают словно из пулемета. «Он хочет сотрудничать, рассказать нам все, что знает, только просит сохранить ему жизнь, говорит, у него есть жена и дочка», — перевел один из наших бойцов, хотя Афина справлялась с этим не хуже. «А сколько чужих жен и дочерей он убил?» Я посмотрел на его экипировку, на дорогие пистолеты, эксклюзивное оружие из терминала, рюкзак. У того мафиози, с которым я перестреливался, он тоже был, хотя я сразу и не обратил внимания. «У остальных рюкзаки были?» — решил уточнить я, и, увидев синхронный кивок, радостно улыбнулся. «У меня что, день рождения сегодня? Столько подарков?» «Что с ним делаем?» — спросила у меня Наталья. И я ей на русском ответил, чтобы этот урод не понял. «С нацистским ублюдком, что лжет, убивает, мучает и терроризирует людей просто ради очередной отметки на лице? Допросить, выбить из него всю информацию и в той же яме, что и остальных, закопать. Неужели ты не знаешь, что означают эти символы на его лице?» «Как-то не довелось узнать». «Ну так Афина подскажет. А можешь лично у него спросить, за какие такие заслуги он получил эти татуировки? Закопать». «Хорошо». «Роберто, назначь людей в обход. Тут могут остаться их пособники. Найди мирных жителей, скажи им, что пришли представители армии США. Технику перегнать в городок, снайперы и резерв тоже сюда. Оцениваем наш новый опорный пункт, а я пока пойду в терминал, посмотрю, что там есть. Ведь если я прав, то скоро мы все получим свои походно-боевые ранцы». «Будет сделано, босс. А что вы Наташе говорили, если не секрет?» «Это вам сейчас Афина расскажет. Если уж она не знает, то и вы подавно не до конца понимаете, с кем именно мы столкнулись и чью именно историю мы сегодня закончили». Майами, Тампа и Форт Майерс, Орландо, Джексонвилл. 5 ключевых точек к контролю за полуостровом. Плодородным, богатым полуостровом. И у нас только что появился опорный пункт в самом центре этих земель. Если военные ограничат наше передвижение по Майами, мы просто отправимся в соседние города. «Господин, только что в городе Талахасси, столице штата Флорида, что находится на северо-западе относительно нашего местоположения, началась битва между отрядами военных, прибывших из ближайших военных частей, и городским союзом, в который входит мэрия, полиция, департамент шерифа и большая часть остальных служб города. Жители Талахасси отказались признавать власть временного военного правительства». «Можно ли это назвать первыми признаками гражданской войны в США?» — задумчиво произнес я, подходя к городскому терминалу и игнорируя испуганные взгляды местных, что вышли на улицы и наблюдали за многочисленными людьми в черных боевых костюмах. «Пожалуй, что так».